Глава 8. Просим разрешения. Ты, возможно, думаешь, что когда вырастешь, уйдешь из дома и станешь жить самостоятельно, сможешь перестать делать то, о чем написано в этой книге. Это не так. Почти все, что ты узнаешь сейчас, будет необходимо на протяжении всей жизни. Все так же придется говорить «спасибо» и «простите», писать благодарственные письма и выражать признательность за подарки, которые не нравятся. Это касается и просьбы о разрешении чего-либо. Ты можешь подумать, что, когда станешь старше, тебе не придется ни у кого просить разрешения ни на что. Увы, это не так. Единственное, что изменится – содержание разрешения. Сейчас ты просишь разрешения у отца пойти в кино с друзьями. Но твой отец также спрашивает разрешение у твоей матери отправиться на выходные поиграть в гольф с приятелями, а мама просит разрешение своего босса изменить график работы. Вот видишь, ничего не меняется. Поэтому самое полезное, что ты можешь сделать сейчас, научиться просить разрешение и достойно реагировать, когда не получаешь его. Это умение будет служить тебе и в дальнейшей жизни. Правильно. Спрашивать разрешение каждый раз, когда ты не уверен, что вправе что-то сделать. Неправильно. Считать, что проще попросить прощения потом, чем спросить разрешение сейчас. Почему? Если ты хочешь погулять на час дольше установленного времени, лучше попросить об этом заранее, а не нарушать комендантский час и надеяться, что родители с этим смирятся. Если ты не спросишь у них разрешения, то рискуешь напугать их и быть наказанным за плохое поведение. Если ты заранее спросишь разрешения, то дашь родителям понять, что уважаешь их, и в то же время даешь им возможность показать, что они тебе доверяют. Если спрашиваешь разрешение на что-то незначительное, а не делаешь это самовольно, например, погулять на час дольше, то у тебя появляется возможность получить разрешение на что-то большее, например, пойти в поход с друзьями на выходные. Правильно. Признавать запрет. Неправильно. Ныть, жаловаться и рыдать, когда не удается настоять на своем. Почему? У твоего брата может быть причина не одалживать тебе свой велосипед. Это может показаться несправедливым, но лучше, если ты не будешь устраивать сцен. У тебя будет больше шансов в следующий раз услышать «да», если ты примешь отказ спокойно и достойно, как джентльмен. Джентльмен никогда не возьмет принадлежащую другому вещь. Он всегда спросит разрешения.